Глава 32. Торговец, расхваливая кастеты, обещал, что сносу им не будет. Гвоздев же умудрился при первом же реальном использовании сносить их в хлам. И если бы его от Седова не оттащил спасший их всех незнакомец, то гвоздь и руки бы по локоть сломал. «Пусти!» – рычал гвоздь, пытаясь вырваться из стальных объятий синего. «Пусти, говорю!» «Остановись», – спокойно ответил ему тот. «Он уже мертв». Багровая пелена гнева спала с глаз, и Гвоздев увидел. Очень неприятное зрелище. Он размесил главаря арбитров в кровавую отбивную, из которой торчали осколки костей. Синий выдернул свой посох из стены, и кашица сползла на пол. Больше проблем Седой не доставит. Никому. Но других забот было хоть отбавляй. Чуть ли не на четырех костях гвоздь дополз до Ромы и выдернул у него блокиратор. «Посмотри, что с Лаской!» Сам же безопасник бросился к лежащему Лисовскому, над телом которого склонился незнакомец. «Как он? Жить будет?» Незнакомец отрицательно покачал головой. «Да как так?» Гвоздев метнулся и поднял с пола вырванное сердце. «Сейчас мы вставим обратно эту штуку, и он оживет! Рома, сюда, быстрее!» Незнакомец провел ладонью по лбу Лисовского. «Мозг мертв, последствия шока». «Много ты понимаешь!» Гвоздь сучил окровавленный серебристый блок инженеру. «Засовывай его в грудь и запускай!» Рома с отчаянием осматривал вырванные с мясом провода и оборванные шланги на механическом сердце. «Поверьте, в этом я понимаю действительно много. Вашего друга не спасти». Незнакомец откинул капюшон балахона и поднял скрывающее лицо огромные очки. «Можно попробовать у арбитров сердце вырезать, но я не справлюсь и... Кейташи! Кейташи Сата!» Рома аж взвизгнул, увидев изрезанное глубокими морщинами лицо незнакомца. «Да, это я». «Но вы же! Вы же!» Роме не удавалось выплюнуть слово «умерли» в лицо живому человеку. «Я инсценировал свою смерть, устав от известности и суеты. Сожалею, но ваш друг погиб по-настоящему. Давайте осмотрим вашу спутницу». Потрясенный Рома последовал за своим ожившим божеством, как теленок. А гвоздь наклонился над телом и закрыл голубые, горевшие гневом даже после смерти, глаза Лисовского. Киташи назвал Рыжего другом Гвоздева. Нет, другом он не был. И товарищами их назвать нельзя было. Их первая встреча не была теплой, и гвоздь даже пообещал Лисовскому отомстить и вернуть должок. Но после мгновенной и казавшейся такой нелепой смерти бесстрашного ветерана в душе Гвоздева образовалась высасывающая все эмоции пустота. «Дышит! Она дышит!» – радостный крик Ромы вывел Гвоздева из ступора. «У нее сотрясение мозга. Сними медкит с пояса того головореза». Киташа уже колдовал над Лаской. «Держите!» – Рома подал японцу требуемое. «Ох, сейчас мы арбитров выпотрошим!» «Не советую!» Киташи приложил к шее Ласки небольшой прибор и нажал на нем пару клавиш. «Нам надо убираться отсюда как можно быстрее. После смерти Люмина сработала тревога, и сейчас сюда летит штурмовая команда». «Кто Люмин?» Инженера от сыплющихся на голову новостей зашатало. Он ткнул пальцем в сползшую на пол кашу, оставшуюся от Седова, и дрожащим голосом спросил. «Это он, Люмин?» Киташи кивнул, продолжая работать с медкитом. «Ну как же так? Они же ученые! Они мир спасают!» «Ты видел это собственными глазами?» «Нет, но...» «Иногда нужно не доверять даже собственным глазам». Японец снял с шеи Ласки медкит. Девушка пришла в себя резко и замолотила руками так, что Рома с Кейташи ее еле удержали. «Я? Где? Ты кто?» Увидев близко японца, спросила она. «Ласка, это Сата, тот самый!» Благоговейно прошептал Рома. Девушка потерла лоб. «Какой еще Сата? Это меня лбом об стену приложило, и я бредить начала». Она сделала попытку подняться, но сложилась и рухнула на четвереньки. И только теперь увидела кровавую баню, в которую превратился подвал. «Что вообще произошло?» «Бежать нам надо, потом все расскажу», — ответил инженер. «Бежать? Да я даже ползти не смогу». «Позвольте». Киташи бережно поднял девушку и закинул ее руку к себе на плечо. Гвоздев же, поднатужившись, поднял тело Лисовского. «Лис? Кто его так?» «Люмин», — коротко бросил гвоздь. «Вашу Наташу», — протянула девушка. «Арбитры, люмины, кейташи. Похоже, я пропустила самое увлекательное приключение в жизни». «Лучше его пропустить, чем так». Гвоздь замолк на полусловии, но было понятно, что он говорит про Лисовского. «Он погиб, как настоящий воин». С некой торжественностью промолвил кейташи Сата и понес девушку к выходу. За ним следом двинулся гвоздь со скорбной ношей на руках. Инженер заметался. «В арбитрах модов на целое состояние. Мы что, его бросим, что ли?» «Мертвым деньги не нужны. Рома, идем!» Инженер получил еще один полезный совет, на этот раз от Гвоздева. Инженер, подумав секунду, схватил за руку одно из тел и поволок его за собой. Весил арбитр в несколько раз больше, чем Рома. Поэтому, поелозив на месте туда-сюда и видя, что товарищи не горят желанием ему помочь, он бросил тело поверженного врага. «Наш самолет там!» – указала Ласка направление. «Эх, жаль, Горыныча придется бросить!» Внутри Ромы неожиданно проснулся рачительный хозяин. «Горыныча?» – не совсем его понял кейташи. «Ну, танк там, в гараже!» – пояснил инженер. Японец поправил сползшую Ласку на плече и направился к ангару. «Мы едем на танке, его сложнее отследить». «У нас в самолете система слежения отключена», блеснул прозорливостью Рома. «А радары арбитров нет, даже если полетим низко. Есть высокий шанс, что засветимся». «Едем на Горынычи», поддержал японца гвоздь. «Сможете и в нем систему слежения отключить?» «Андрей-сан, для меня это детская задачка». Открыто улыбнулся японец, а Гвоздева пробило, да так, что он секунд 10 стоял с открытым ртом. Его спутники уже загрузились в танк, а он все стоял и думал. «Какого черта? Откуда этот легендарный японец знает его имя?» За все время пребывания на земле будущего гвоздь его ни разу не услышал. Так откуда этот столетний Мафусаил знает, кто он? Вопросы, даже такие важные, лучше задавать под прикрытием танковой брони. Гвоздь забрался внутрь. «Место командира танка не занято. Лисовского можно туда», – подсказал Рома. Гвоздь кивнул и пристегнул тело к креслу ремнями. Ласка вызвала дрон из самолета. Тот приземлился и закрепился на корме Горыныча. «Я не могу. Не смогу вести Горыныча. Перед глазами до сих пор все плывет. Еле дрон посадила», – пожаловалась Ласка. «Проходите на место правого стрелка», – предложил японец, вскрыв с помощью Ромы бортовую панель и копаясь с электронными платами. «Расслабьтесь и отдыхайте. Поведу я». «Кейташи, надо поговорить», – усаживаясь за управление левой башни, сказал гвоздь. «Мне необходимо было с вами поговорить с момента вашего приземления, Андрей-сан. Но сейчас у нас нет на это времени. Когда мы прибудем в мое убежище, мы сможем говорить долго, и ничто нам не помешает». Когда танк уже подъезжал к ограждающей Омск стене, гвоздь вспомнил, что в уютном брюхе транспортного самолета остался рюкзачок с ДНК-картриджем. И на него сразу снизошло откровение. Он понял, почему импы, заполучив новый мод, стараются установить его как можно быстрее. Потеря картриджа, который мог сделать его немножечко суперменом, бесила нереально.